Глава 9. Битва у горы Гарган. Весна. Природа радуется теплым лучам солнца, повсюду распускаются почки, первые цветы радуют глаз, начинает зеленеть трава, скрывая зимние проплешины и пожухлую осеннюю растительность. Появляются многочисленные насекомые, ползающие, перелетающие с цветка на цветок, стрекочущие и звенящие в безмятежной ночной тиши. Наступает пора перемен. Спартак снялся с лагеря и направил армию на север Италии, в сторону Альп. Надо было спешить, путь не близкий, а римляне снова собирают силы, и в этот раз они не ограничиваются милицией или относительно небольшой армией. Агенты мятежников доносили, в Риме уже сформировали по меньшей мере 4 легиона, и набор солдат не прекращается. Сенаторы еще считали происходившее «беллум сервиле», то есть конфликтом государства с незаконными формированиями, разбойниками, грабителями, занимавшими низшее социальное положение, а значит не требовавшим максимального напряжения сил и средств республики. Однако многие достаточно влиятельные люди и простые горожане уже начали прозревать. На форуме то и дело публично звучали призывы считать войну против Спартака «беллум иустум», то есть конфликтом между двумя государствами, понимая, по сути, идет национально-освободительная война италиков, сабинов, этрусков, осков, умбров, греков, цезальпийских галлов против римской колонизации. Армия восставших двигалась медленно вдоль западного побережья Адриатического моря на максимальном удалении от Рима. За зиму численность мятежников возросла, правда, в основном за счет некомбатантов и случайных людей, присоединившихся лишь из желания пограбить или отомстить более богатому удачливому соседу. Люди Тита Тулия как могли наводили порядок, но все же инциденты с местными не прекращались, неуклонно снижая лояльность городов Великой Греции к восставшим. Спартак прекрасно осознавал опасность перехода полисов на сторону Рима, потому спешил на север, к своей родине, где он сможет обрести максимальную поддержку и существенно увеличить численность армии за счет соплеменников, горящих желанием вступить в бой с врагом не за деньги, а за свободу родины. Тулей по долгу службы часто отсутствовал, поручив Суркову неотлучно находиться при Спартаке, строго-настрого запретив отлучаться, даже если того потребует ситуация, как в печальном случае на вилле под Метапонтом. Момент гибели Спартака, скрытый его соратниками и потому не нашедший отражения в истории, неумолимо приближался, а у гостей из будущего по-прежнему не имелось ни малейшего понимания, что случилось, кто убил вождя восставших, и главное, кто занял его место, успешно выдав себя за фракийца. Наиболее очевидным кандидатом казался Нум Помпилий. Во-первых, он с самого начала являлся одним из лидеров мятежников, гладиатором, сбежавшим из школы в Капуе. Во-вторых, Нум был осторожен и, вероятно, обладал неким стратегическим мышлением. Не в такой мере, как Спартак, но все же высказывания Помпилия на военных советах, как правило, оказывались более разумными, чем поспешные предложения Крикса или Ганника, продиктованные больше эмоциями, а не холодным расчетом. В-третьих, Нум являлся соплеменником Спартака, сабином, преследовавшим те же благородные цели, что и вождь восставших. В-четвертых, Помпилий парадоксально не упоминался ни в одной записи античных историков, словно его не было, хотя де-факто Нум играл значительную роль в подготовке восстания и в течение затянувшейся войны. И это при том, что даже павший у Везувия Намай был известен. Короче, Помпилий наилучшим образом годился для замены. Но именно эта чрезмерная идеальность смущала Юсию 528. Вывод напрашивался сам собой, а факты словно специально разложены для машины. Киборг предполагал наличие незримого врага, ловко прикрывшегося сабином и готового нанести удар в спину. Сурков не разделял тревожных опасений друга, полагая наиболее вероятной смерть Спартака по естественным причинам – простуда или болезнь, а Нума Помпилия – безальтернативным выбором среди лидеров мятежников – Ведь к моменту прибытия армии к предгорьям Альп большинство из них уже погибнет. По крайней мере, так считали историки. Тем не менее, Игорь не отказывался от роли телохранителя и старался держаться поближе к Спартаку, не упуская того надолго из виду. Дурные вести, как обычно, принес Публипор, нежданно ввалившийся в палатку Спартака. «Римляне выступили. Две консульские армии по паре легионов в каждой. Лентул ведет людей по Тибуртинской дороге на побережье Адриатики, а Гелий по Апиевой». План врага был очевиден. Консулы хотели зажать армию восставших с двух сторон. Гней Корнелий Лентул отсекал путь на север к Альпам, а Луций Гелий Публикал на юг, обратно в Великую Грецию, если бы мятежники попытались отступить. Диспозиция оказалась крайне неудачной для Спартака. С запада высокие труднопроходимые горы, с востока море, а с двух других сторон римские армии. Грозило повторение осады, учиненной Публием Варинием, когда мятежники уцелели лишь благодаря помощи местного грека Леонидаса, указавшего безопасную тропинку через горы, но сейчас, даже если аналогичный путь существует, то провести по нему многотысячную армию нереально. «Римляне разделились! Вот так удача! Разобьем поодиночке!» — воскликнул Крикс. «Мечи истосковались по крови!» «Ни в коем случае!» — мгновенно возразил Помпилий, встав с места и скрестив руки на груди. «Думаешь, римляне совсем из ума выжили?» «На кого бы ни напали, тот будет уклоняться от сражения, дожидаясь подхода второго консула. Или укрепится в лагере. Пока будем штурмовать, нападут с тыла». «Чего ты, собственно, предлагаешь, Нум?» — спросил Ганник. И с некоторым презрением сам же ответил. «Ждать? Тем более проиграем. Атакуем Гелия». «Точно!» — перебив, решительно поддержал сородича Крикс. «Быстро сомнем его легионы, и можно прорваться в Великую Грецию для пополнения армии или развернуться на Лентула, если потери окажутся невелики». «А ты как полагаешь, Тит?» – неожиданно спросил UCU-528 Спартак. «Киборга нельзя застать врасплох, в отличие от человека. Машина имеет лучшую реакцию и работает намного быстрее. Сурков только успел перевести взгляд на Тулия, а UCU-528 уже просчитал множество вариантов ответа. Он достоверно знал, восставшие допустят ошибку и, разделив армию, потеряют половину войска, но нельзя же прямо заявить: «Я прибыл из будущего, оставайтесь вместе, тогда победим». К тому же не факт, что объединенная армия мятежников выстоит в сражении с двумя консулами. А тогда восстание завершится намного раньше, и операция «Коррективы истории номер 2» потерпит провал. Машина хорошо анализирует, рассчитывает, но не обладает стратегическим мышлением. Киборг не мог предложить плана действий, а потому решил, будет лучше, если события продолжат идти сами собой. «Я не полководец, Спартак. Просто укажи, кто враг, и я, не колеблясь, убью его», — вытащив из ножен Гладиус, ответил вождю восставших UCU-528, стараясь при этом оставаться естественным и не переиграть. «Молодец, Тит!» — ударив по плечу киборга, снова вступил в разговор Крикс. «Не будем отсиживаться, убьем всех римлян!» «Давайте их одновременно разобьем», — внезапно предложил Ганник. «Тоже разделимся, одни пойдут на север, другие на юг. Тогда никто из римлян не улизнет». «Да вы чего?» — не выдержал Помпилий. «Нас разгромят по частям! Консулы спят и видят, чтобы мы рассорились и разделились! Спартак, скажи, нельзя так поступать!» Вождь восставших молчал, позволяя ближайшим соратникам громко спорить, из-за чего их крики и взаимные обвинения были слышны чуть ли не наполовину ставшего лагерем войска мятежников. Сурков понимал, Спартак ничего просто так не делает, а значит, происходящее в данный момент ему зачем-то нужно. Вождь уже принял решение, и споры не имеют никакого значения, как бы ни старались переубедить друг друга разгорячившиеся собеседники. Наконец, Спартак поднял руку, призвав к тишине. Поймаем консулов в ту же ловушку, которую они хотят сделать для нас. Не сомневаюсь, в лагере есть соглядатые римлян, и вскоре враги узнают, между нами серьезные разногласия. Потому не удивятся, когда галлы во главе с Криксом отделятся и направятся на юг, в то время как основные силы продолжат путь на север. Консулы обрадуются, их план сработал, и поспешат уничтожить нас по частям. Ты же, Крикс, сделаешь, как говорил Помпилий, будешь всячески маневрировать, избегать сражения с Гелием, в крайнем случае займешь позиции на склонах горы Горган. Они достаточно крутые, и можно продержаться довольно долго. Я же в это время с основными силами разобью Лентула и вернусь на помощь. Твоя задача — оттянуть время. Он говорил негромко, стараясь, чтобы его слова не были услышаны за пределами палатки. Сурков восхитился. Снова Спартак предложил гениальный план. В нем даже нашлось место для жарких споров лидеров восставших, благодаря чему римские разведчики донесут о противоречиях между мятежниками, невольно введя консулов в заблуждение. Умеет ли машина переживать? Вроде ответ очевиден – нет. И скорбный вид UCU-528 перед Спартаком, как нашкодившего сына перед строгим отцом, объяснялся исключительно бесподобной игрой киборга в совершенстве умевшего имитировать человеческие эмоции. Однако, если копнуть глубже, что есть переживание? На этот счет имеется множество различных и порой противоречивых мнений. Например, переживание является именно деятельностью, то есть самостоятельным процессом, соотносящим субъекта с миром и решающим его реальные жизненные проблемы. Разве киборг не вел в позитронном мозгу расчетный процесс? Не соотносил себя с произошедшим событием? Не пытался снова и снова решить возникшую проблему, с которой недавно не смог справиться? Спартак застал Гнея Корнелия Лентула врасплох. Зная, что восставшие разделились и спешат уйти от преследования, консул подгонял солдат, стремясь быстрее достичь побережья Адриатического моря и не дать проскользнуть на север армии мятежников. Только не успел Лентул преодолеть Апеннины, как в предгорьях на его легионы, находившиеся на ускоренном марше, напал Спартак, опередивший консула и способный при желании беспрепятственно уйти по направлению к Цезальпийской Галлии. Но план вождя восставших заключался в другом. Забросав противника дротиками, со склонов на римлян кинулись мятежники. Тибуртинская дорога не была какой-то особо широкой, но вдоль нее худо-бедно имелось достаточное пространство, дабы легионерам хватило места построиться в боевые порядки. И хотя часть римлян погибла в первые минуты боя, остальные, сомкнув ряды и укрывшись за щитами, дали должный отпор наступавшему противнику. Консул грамотно руководил людьми, своевременно и правильно отдавая приказы легатам, в результате чего потенциальный полный разгром не состоялся. Хоть римляне потерпели поражение и отступили, но это печальное для них событие не превратилось в паническое бегство с поголовным истреблением. Гнею Корнелию Лентулу удалось сохранить, по крайней мере, половину легионеров. Потери восставших оказались значительно меньше, и Спартак мог бы преследовать Лентула, стремясь полностью уничтожить его армию. Но следовало спешить на помощь Криксу. Потому вождь направил в погоню за Гнеем Корнелием Лентулом лишь отряд кавалерии во главе с Публипором, создавая видимость преследования, дабы консулу не пришло в голову развернуть изрядно потрепанные легионы в обратном направлении, а продолжить безостановочно бежать в сторону Рима. Восставшие радовались легкой победе, им казалось, они несокрушимы. С двойной энергией все эти люди устремились на юг навстречу Луцию Гелию Публиколе. Спартак прекрасно осознавал взрывной характер своих друзей галлов, Крикса и Ганника, незаменимый, когда надо вести армию в бой, вдохновляясь собственным примером, и крайне опасный, если требовалось терпение и необходимость выжидать, хитрить. Сурков называл подобное превышением предела компетентности, термином, знакомым директору фирмы по немногим тренингам, которые он все же посетил. По сути, отличных менеджеров низшего звена поставили на уровень выше, где их способности лично прекрасно выполнять работу и заражать своим энтузиазмом непосредственных подчиненных являлись вторичными, а важным стало четко передавать приказы начальства на уровень ниже и контролировать их исполнение, не позволяя ни себе, ни другим отходить от неукоснительного соблюдения технологических процессов. Проще говоря, Крикс и Ганник являлись отличными командирами роты, но плохими генералами. Именно исходя из подобных соображений, Спартак поручил Тулию приглядывать за галлами, поскольку хоть Тит и не обладал стратегическим мышлением, что подтвердил на последнем военном совете, но зато был не только фанатично предан общему делу, но и исполнителен. Примерно в то же время, как Спартак напал на легионы Гнея Корнелия Рентула, галлы столкнулись с армией Луция Гелия Публикалы. К сожалению для восставших и, к счастью для римлян, местность оказалась заметно ровнее, обширнее, чем поле битвы на севере. Легионеры быстро смогли перестроиться в боевые порядки, и летевшие в них дротики, копья и камни из прощей не наносили столь значительного урона, как бойцам Рентула. Видя бесполезность обстрела с дальней дистанции, Крикс приказал атаковать римлян. Консул тут же скомандовал легионерам остановиться, чтобы наиболее эффективно встретить удар мятежников. Восставшие же, не добежав нескольких шагов до зоны поражения пилумами, внезапно развернулись и отступили. Однако стоило римлянам снова начать продвижение вперед, как ситуация повторялась – обстрел, притворная атака, отступление. Луций Гелий Публикал, помня про хитроумность Спартака, не спешил, действуя максимально осторожно. Он опасался засады. Консул не поверил до конца соглядатаям, утверждавшим, перед ним не все мятежники, а лишь менее трети армии восставших. Полдня враги играли в кошки-мышки, пока галлы окончательно не вымотались. Тогда Крикс в соответствии с планом Спартака приказал занять склоны горы Горган. Располагаясь на господствующей высоте, гладиаторы спокойно отбивали атаки римлян, уже понявших, врагов не так много, примерно как и самих легионеров, а значит профессионально обученные и лучше вооруженные римляне имеют неоспоримое преимущество, которое, правда, реализовать оказалось делом непростым. Вождь восставших рассчитал все верно. Луций Гелий Публикал вовремя осознал свою оплошность. Надо спешить, ведь сейчас, возможно, второй консул также ведет бой, но с превосходящими силами мятежников. И необходимо как можно быстрее разделаться с засевшими на горе разбойниками, дабы успеть ударить в тыл армии Спартака. И здесь римский полководец использовал главное преимущество над противником – железную дисциплину легионеров. После очередной неудавшейся атаки, римляне вместо организованного отступления вдруг бросились в паническое бегство. Галлы, решившие, что одержали победу, кинулись преследовать врага. Напрасно Крикс и Ганник пытались остановить своих воинов. Не помогало и активное участие Тита Тулия. Лавиной восставшие ринулись вниз на равнину. Подобное нетерпение сгубило в 1066 году англосаксов, когда, расположив войска на выгодной позиции, они, поддавшись притворному отступлению нормандцев, кинулись добивать врага и оказались смяты тяжелой кавалерией, в результате чего произошло завоевание Британии Вильгельмом. По команде легионеры остановились, вновь выстроившись в когорты, встретили галлов лоб в лоб. Нестройные ряды варваров не могли пробить закрывавшиеся щитами шеренги римлян. Теперь армия консула сражалась в наиболее подходящих для себя условиях. Восставшие бились отчаянно, как это могут делать или уверовавшие в свою победу, или обреченные, а галлы были сначала первыми, а затем вторыми. Армия мятежников стремительно таяла под натиском римлян. Тем не менее, части галлов удалось прорваться к дороге, идущей вдоль побережья Адриатического моря. Тит Тулий стоял рядом с Криксом, склонившимся над Ганником, пронзенным мечами в нескольких местах. Гал потерял сознание, но жизнь не покинула тело, кровь продолжала обильно сочиться. Крикс только себя считал виновником в тяжелом ранении друга и, что важнее, смерти десятка тысяч соплеменников. Он не выполнил приказ Спартака и погубил армию. Римляне надвигались. «Мы их задержим!» Встав с колен и нежно положив голову товарища на землю, произнес Крикс, обращаясь к Тулию. «Тит, уведи кого сможешь и унесите Ганника. Он сильный. У вас будет возможность поквитаться с римлянами. Пусть после победы Анктатий не забудет жертву моего народа и дарует независимость инсубрам». Подавляющее большинство хотело остаться, считая бегство позором, однако Крикс короткой, но пламенной речью смог их переубедить. «Важнее не сегодня героически пасть в бою, а завтра отомстить ненавистному врагу». Несколько тысяч галлов, изнуренных тяжелой битвой, подавленных многочисленными смертями сородичей во главе с Тулием, направились по дороге на соединение со Спартаком, унося на плечах Ганника и других, получивших ранения товарищей, а около 400 варваров, включая Крикса, кинулись навстречу врагу. Зрение UCU-528 многократно превосходило человеческие возможности, и, оборачиваясь время от времени, киборг видел позади, как сшиблись на встречном движении галлы с римлянами, как Крикс пронзил одного легионера, затем второго, зарубил кинувшегося на него центуриона, а немного позже... как могучий гал упал на одно колено, пораженный копьем в грудь, и в самом конце подскочивший всадник с пышным плюмажем снес голову предводителю гладиаторов. «Крикс, господин!» — ответил Квинт Арий, бросив отрубленную человеческую голову под ноги лошади консула. «Молодец, претор!» — даже не посмотрев вниз, ответил Луций Гелий Публикал. «Твой плебейский род, уважаем, знаменит многими сильными воинами. Можешь забрать сувенир себе». «Галлы убегают. Прикажете преследовать, господин?» «Нет. Там даже не шайка разбойников, а деморализованный сброд, не представляющий никакой угрозы. Как бы ни хотелось скорее отправиться на помощь Лентулу, но надо признать, за сегодняшний день легионеры устали сверх меры». «Передай легатам и префектам, пусть разбивают временный лагерь. Ночь переждем здесь, а завтра двинемся дальше». «Будет исполнено, господин», — отозвался Квинт Арий, затем, обратившись к ближайшему солдату, добавил. «Легионер, отнесешь голову в мою палатку, как только ее поставят». И, вдарив коня по бокам, поскакал выполнять приказ консула. Римлянам требовалась пауза, дабы восстановить силы и перевязать раны. Наутро они двинулись вдоль побережья на север. Можно не сомневаться, если бы консул знал, что Гней Корнелий Лентул уже потерпел поражение и отступает в сторону Рима, то и сам бы приказал легионам идти обратно по Апиевой дороге, но Луций Гелий Публикала пребывал в блаженном неведении и в эйфории. В свою очередь, поразивший его и всех римлян из-за победы над восставшими. Ведь до этого мятежники всегда брали верх над посланными против них войсками. К полудню ехавшие впереди легионов дозорные сообщили, армия Спартака менее чем в 1000 парных шагов, примерно 1,5 километра. Неожиданное появление мятежников с точки зрения консула могло иметь 3 логичных объяснения. Первое, наиболее вероятное, Лентул разбил восставших, и сейчас перед легионами Гелия лишь беспорядочно бегущие от преследования рабы. Второе, соответствующее первоначальному плану консулов. Спартак уклонился от сражения и выступил на помощь Криксу, а Лентул преследует восставших по пятам. Третье, невероятное, мятежники уничтожили армию второго консула. Первые два сулили триумф. Причем первый наиболее желателен, поскольку позволял Луцию Гелию Публикале целиком присвоить какие-никакие лавры победителя Спартака себе. Ведь тогда получалось именно он добил последних восставших, тем самым завершив войну. Во втором неизбежно пришлось бы делить славу с Гнеем Корнелием Лентулом. Ну а третий грозил поражением. Впрочем, выбора у консула не было. Третья битва за последние дни оказалась не менее кровавой. Потери обеих сторон исчислялись тысячами. Римлян разгромили на голову лишь немногим, в том числе консулу удалось бежать. Спартак вновь наглядно показал, с ним надо считаться, и полумерами в подавлении восстания не обойтись. Вечером гладиаторы праздновали победу и отмщение Крикса. Несмотря на потерю друзей и соратников, у мятежников нашлись поводы для веселья. Люди радовались, что сами остались живы, одолели грозного врага, и их собственным жизням в настоящий момент ничего не угрожает. Они сыты, а зрелище обеспечил Спартак, вновь устроивший гладиаторские бои с участием захваченных в плен легионеров. Тех, кто отказывался сражаться друг против друга, тут же убивали на месте. В итоге набралось примерно 150 пар. «Пирамида Маслоу во всем великолепии», — мрачно заметил вслух Сурков, сидя на склоне и наблюдая за происходящим внизу смертоубийством и веселящимися мятежниками. «Удовлетворили базовые потребности в безопасности и физиологии, теперь развлекаются». «Не суди строго, это нормальное поведение в состоянии постоянного стресса, в котором они пребывают», — произнес за его спиной UCU-528, неслышно подошедший к Игорю. «Тит, какой-то пир во время чумы». «Не думаю. Суровый век и таковы нравы. Нельзя подходить к людям и событиям прошлого с современными мерками. То, что кажется диким здесь, норма. Мы не можем модифицировать, в смысле, перевоспитать древних или критиковать их. А события изменить реально? Сомневаюсь». Пока не видел ни одного отклонения от того, что рассказывали на уроках истории. «Конечно, Игорь, можно. Ведь ты же не располагаешь сведениями о Македонской империи после смерти Александра III Великого?» «Нет», — немного растерянно пробормотал Сурков. «Она развалилась сразу после его преждевременной кончины». «Вот видишь». На самом же деле империя существовала сотни лет, и лишь вмешательство ВИИФ, то бишь физическое устранение первого правителя, уничтожило огромное государство. Историю можно изменить, я это точно знаю. Киборг понебратски похлопал человека по плечу и снова ушел во тьму, оставив Игоря один на один с мучительными сомнениями и тяжкими раздумьями.